Вижу, что не утратили интереса к жизни. Явление нечастое. Берегите свой рабочий азарт, набирайтесь опыта. Здесь и сегодня, и завтра будут цениться такие специалисты. Замах у вас хорошевым, прямо скажу, невелик. Эта осторожность, конечно, от хорошего. Надо удвоить, по меньшей мере удвоить площадь огородов. Вот каким мы видим первый шаг. Это и государственная задача, и наша общая обязанность. Вы лучше меня знаете, чем и как кормят в лагере, к чему это приводит. Все 60 тысяч у нас сидят на перловке и куске хлеба. Цинга, пелагра, инвалидные городки переполнены. Вы кое-что можете сделать для сохранения людей, по-нашему рабочей силы. С вашим-то молодым азартом будем говорить на первый раз о 40 гектарах. Что нужно для этого? И едва они склонились над бумагами, принесенными Морозовым, как дверь кабинета распахнулась. Моложавый человек, по чину подполковник-интендант НКВД, шагнул в кабинет, мгновенно с ног до головы оглядел Морозова, не поздоровался, спросил Кораблина: «Это что, из совхоза?» «Новый агроном, ему поручено освоение земель». «Молод, откуда у него опыт и знания?» «Впрочем, это мы сами определим». «А что это за рогатка?» И ткнул пальцем в чертеж рельсовой бараны. «Вот, просят сделать два таких сооружения». Кораблин положил бумагу поближе к начальнику управления. «Объясни». Теперь подполковник прямо и жестко смотрел на Морозова. Глаза его чуть на выкате, светлые, жестокие глаза без заметных ресниц, требовательно, не мигая, смотрели на Сергея. Морозов объяснил: «Три бревна, 10 кусков рельс, жесткое крепление, прицеп». «Только и всего?» — удивился полковник. «Но срок, срок!» Кажется, Кораблин хотел подлить масло в огонь. «Я полагаю, что не более 10 дней». «И того меньше, раз надо». Начальник схватил телефонную трубку. «Завод! Начальника или главного инженера? Быстро!» И, ожидая, еще раз оглядел стоявшего Морозова. «Из каких краев прибыл?» «Из рязанских». «У нас в Рязани грибы с глазами». И тут же спросил в трубку: «Ты, Аверьянов?» «Здравствуй, Нагорнов». «Еще бы не узнал. По 10 раз на день перезваниваемся по твоей милости. Так вот, срочное задание — сделать бороны для совхоза. Ты помнишь, какой разгоняй устроил Павлов, а потом и Никишов, своему заму, генералу Комарову за плохое снабжение? Я устрою тебе почище, если через 7 дней ты записал, через 7 не увижу заказ совхоза исполненным. Лето короткое, надо успеть расковырять много земли. Ты понял? Чертежи? Сейчас к тебе приедет агроном и все покажет. Жди, он у меня. Через 15 минут принимай». И резко бросил трубку. «Я на ударник. Там опять этот премудрый кацман не разобрался в ЧП. Надо наводить порядок. Обвал, жертвы, а план изволь выполнять. Что еще надо агроному?» И всем корпусом повернулся к Морозову. Все тот же взгляд тюремщика, загадочно тревожащий, и действия, не предусмотренные человеческой логикой поведения. Морозов сказал, не глядя в бумаги: «Еще нужны 5 дисковых барон, их в мастерской не сделать, и 3 овощных сеялки. Катки мы устроим сами. Еще разрешение на исследовательскую группу землеведов, знатоков мерзлоты, с правом жить вне зоны, чтобы работали от темна до темна на целине. А самое главное, нужно привезти в совхоз как можно больше навоза отовсюду, где он только есть. Все машины с приисков Сусуман обязательно должны идти с навозом. Удобрить 40 гектаров бесплодной земли – это 1500 тонн навоза на первый случай. Ну да, закроем прииски, к дьяволу добычу золота, все на навоз. Ты хоть думаешь, что говоришь? Порожняк с приисков бывает. Кораблин поспешил смягчить напряжение. Заготовь приказ. Порожняк без навоза с приисковых конбаз будут оплачивать начальники предприятий. Поставим контроль на дорогах. Нам с тобой, товарищ Кораблин, еще не хватает такого же разноса от комиссара госбезопасности, какой он учинил генералу Комарову. Ладно, я еду. Ты отправь агронома на завод и контролируй этот заказ». Он вышел, не прикрыв за собой дверь. Корабль неторопливо встал и закрыл ее, и тут же взял телефонную трубку. «Дежурную машину к подъезду. Да, Кораблин». Завод был расхристан, огромен, старчески стонал и ухал. Двор завален железом. В проемах открытых дверей вспыхивали ослепительные огни сварки. Директор выглядел затюканным, со взглядом раз и навсегда испуганным. Голос его срывался, видно, много кричал. «Не было печали», — вздохнул он, разглядывая карандашные рисунки. «Эту вот гребенку делать», — и ткнул пальцем в чертеж. «Да, чтобы не ломалось, если пеньки, кочки, чтобы резало до мерзлоты, и не один раз». «Ты придумал?» — спросил Морозова. «Была такая в совхозе Дукча. Я видел, как работает. За 7 дней, скажите, пожалуйста, в разгар промывочного сезона мы завалены заказами с промприборов. А тут, видите ли, бороны, сеялок, веялок вам не надо». Он продолжал бурчать в том же ядовитом тоне, но рядом с ним уже стояли инженер и мастер по сварке и резке с маской на руке. Уже переговаривались, как, что и где взять. У Сергея спрашивали о деталях, о прицепе. Инженер записывал. И вдруг директор с обидой сказал: «Хоть бы огурцом угостил, добрый молодец, такое задание принес, а сам с пустыми руками. У нас так не положено, парень». «Примем к сведению», — весело ответил Сергей. «Как получим первую рельсу, так беру от вас заявку на овощи». С завода он шел пешком, далековато из-за реки. Но на душе у него было тепло. Провернул такое дело. На мосту он постоял, посмотрел, какая злая и мутная вода катит по камням. Догадался, муть эта после промывки золота. Везде моют, торопятся, и все в реку. А вода скорая, вот и не оседает. Загляделся, и вдруг отпрянул от перил, на который облокотился –